Пока Сакура продолжала думать об этом, она медленно почувствовала изменения в листе. Высушенный лист медленно намокал, и когда Сакура открыла глаза, на листе теперь было несколько капель воды. Сакура посмотрела на Санаду, полное неверие. «Сенси, это...» «Да, поздравляю, Сакура, ты сделала это!» Санада не скупился на слова. Он сердечно улыбнулся Сакуре и погладил ее по голове, что хотя и заставило ее немного смутиться, но в то же время наполнило ее сердце счастьем. Это был первый раз, когда Сакура чувствовала себя так. Мужчина, стоявший перед ней, был не только красив, но и очень надежен и всегда мог наполнить ее сердце теплом. Это ощущение явно отличалось от того, которое давали ей родители, и это каким-то образом заставляло Сакуру чувствовать себя очень уверенной по отношению к Санаде. «Динь, поздравляю вас с успешным направлением вашей ученицы и наставлением ее на правильный путь. Награда. Плюс 250 привязанности Харуна Сакуры, один купон на вытягивание карты. Прим переводчика. Читатели, я решил вместо использованного ранее перевода рисования карты использовать вытягивание карты, так как в любой игре с гачи-системой, скорее всего, так и было бы написано. Появилось новое уведомление, и это должно быть счастливым событием для Санады. Но в этот момент он решил сначала проигнорировать его и сосредоточиться на Сакуре. Сакура только что завершила первый этап тренировки, но с этого момента все будет только усложняться. Ты хорошо поработала, Сакура, но это был лишь первый шаг. Цель тренировки – полностью намочить лист, и даже несмотря на то, что ты уже проделала довольно хорошую работу, до полного завершения тренировки еще далеко, сказал Санада, напомнив ей, что не следует легко довольствоваться небольшим прогрессом. Никогда не зацикливайся на одном результате, лучше всегда стремиться быть лучше. А теперь возвращайся к своим тренировкам, пока я буду направлять Ами и Хибачи, хорошо? Сказал Санада, прежде чем покинуть Сакуру, и направился в направлении двух других своих учеников. «Да, сенси, я всегда буду хранить ваши слова в своем сердце», сказала Сакура, сразу же снова сосредоточившись на своем листе, заставляя Санаду становиться все более и более довольным своей ученицей. Санада не спешил использовать карту для обучения владению природой чакры. Он хотел позволить Сакуре полностью завершить пропитку листа самостоятельно, прежде чем использовать карту, чтобы помочь ей пройти вторую фазу. Аниме и манга не объясняли метод тренировки второй фазе стихии воды, и хотя у Санады были некоторые догадки, он знал, что было бы намного лучше, если бы он просто использовал карту позже. В конце концов, первая тренировка закончилась, когда Санада увидел, что солнце вот-вот сядет. И Хибачи, и Ами успешно взобрались на половину дерева, и Сакура добилась больших успехов в том, чтобы полностью промочить лист. Несколько дней спустя, центр назначения миссии Конохи. Сакура и еще двое обсуждали свою недавнюю миссию, ожидая прибытия Санады. Я хочу выполнить несколько захватывающих миссий, а не просто провести свою жизнь Генина, ловя кошек или собирая сорняки, крикнул Хибачи в отчаянии. После захватывающей первой практики, реальность быстро плеснула на них холодной водой. Все трое думали, что их жизнь ниндзя будет полна сражений и захватывающих миссий, но прошло уже 3 дня, и они не сделали ничего, кроме нескольких скучных миссий ранга Д. Конечно, во второй половине дня у них также тренировка с Санадой, но по сравнению с их ожиданиями она была довольно тусклой. «Перестань жаловаться, Хибачи, это типичные миссии генинов», и Санада-сенси сказал, что они хороши для развития командной работы, сказала Сакура, желая успокоить жалующегося Хибачи. Однако у внутренней Сакуры есть другое мнение по этому поводу. Но вылазка с Санада-сенсеем, разве это не означало бы, что я бы провела целый день с Санада-сенсеем? Да, после того единственного раза Сакура полностью превратилась в маленькую фанатку Санады. До сих пор не было известно, была ли это любовь или просто чистое восхищение, но постепенно позиция неприкасаемого Саски сменилась образом Санады. Все становится еще хуже после того, как Сакура каждый день ест домашнюю еду Санады. Из-за обещания, которое он дал во время тренировки лазанью по деревьям, Сакура получает возможность есть стряпню Санады в течение недели, и теперь она начинает чувствовать, что больше не может жить без стряпни Санады. «Может быть, мне стоит выйти замуж за Санаду Сенсея, чтобы я могла есть его еду каждый день?» «Ба, Сакура, о чем ты думаешь? Помни, что у тебя есть соски». Но так или иначе, Санада-сенси в последнее время чувствовался намного лучше, чем Саске. Наблюдая за препирательствами Сакуры и Хибачи, Ами могла только улыбаться на стороне. Среди этой троицы Ами была более спокойной. Она знала, что не так талантлива, как Сакура, и не так безрассудна, как Хибачи, поэтому в такой ситуации она просто решила заткнуться. Вскоре после этого появилась фигура и поприветствовала троицу. Ю, доброе утро, все еще взволнованы сегодняшней миссией. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 11. Миссия поддержки. 1. Фотоаппарат. Синси. Сказали все трое в унисон. Когда они увидели, что Санада приближается, троица больше не осмеливалась стоять в ленивой позе и быстро выпрямила спину. Несмотря на то, что Санада выглядел добрым и на его лице всегда была улыбка, все трое знали, насколько строгим может быть Санада на тренировках. На самом деле, Хибачи и Ами тайно дали Санаде прозвище «Дьявольский учитель» за его и Сакуры спиной. Вы трое довольно усердно работали в эти дни. Поэтому в качестве награды я обратился к Хокаге с просьбой предоставить вам, ребята, миссию более высокого ранга. Как вам? У вас, ребята, есть какой-нибудь интерес к выполнению миссии более высокого ранга со мной? Сказал Санада с улыбкой. Правда, вы не обманываете, сенси. Как обычно, Хибачи, самый громкий из троих, отреагировал первым. Конечно, нет. Мы отправимся как можно скорее, так что быстро подготовьте свои вещи и вставайте у деревенских ворот через 30 минут. Помните, на этот раз миссия серьезная, и вам нужна качественная подготовка. Да, сенси. Вместе с этими словами троица быстро разошлась, вернувшись к себе домой, чтобы приготовиться. Это была их первая миссия вне деревни, и они просто не могли быть не в восторге от этого. Однако Санада, который до этого все еще улыбался, теперь нахмурился. Миссия поддержки в стране волн, если я не ошибаюсь, эта миссия должна быть той, которую берут на себя Наруто с остальными. И в аниме или манге не было второго такого задания. Мое появление здесь уже изменило сюжет аниме, подумал Санада про себя. Давая ему эту миссию, третий Хокаге ничего не объяснил и просто сказал ему пойти и поддержать Какаши как можно скорее. И это каким-то образом вызвало беспокойство в сердце Санады. Как у путешественника через миры, его самое большое оружие, сюжет, и такая быстрая перемена определенно нанесла бы ему ущерб. Нынешний Санада был недостаточно силен, чтобы справиться с большими изменениями в сюжете, и он мог только надеяться, что его появление здесь не слишком повлияет на него, пока он не станет достаточно сильным, чтобы защитить себя и людей, о которых он заботится. 30 минут спустя группа встретилась у входа в Коноху. Хибачи, Ами и Сакура взяли свои принадлежности и были готовы идти. Хорошо, прежде чем мы уйдем, позвольте мне немного рассказать вам о миссии, ребята. Наша миссия на этот раз состоит в том, чтобы поддержать команду 7 в их миссии и оказать помощь в случае необходимости. Другие подробности будут предоставлены после того, как мы встретимся с командой 7. И все, что мы знаем, наша цель – деревня Волн. У вас, ребята, есть какие-нибудь возражения? Услышав Санаду, троица тут же покачала головой. Несмотря на то, что многие детали миссии отсутствовали, и миссия казалась им немного отрывочной, это был их шанс выйти наружу, и они определенно не хотели бы упускать подобное. Хорошо, тогда следуйте за мной. Я постараюсь использовать ту же скорость, что и вы, ребята, так что старайтесь не отставать. Вместе с этими словами Санада подал сигнал, и группа начала спешить к точке, указанной в свитке миссии. Некоторое время спустя Санада и Трия в конце концов прибыли в место, указанное в свитке миссии. Точка была на пути в страну Волн, и, судя по всему, Наруто и другие только что вступили в эпическую битву с одним из 7 ниндзя-мечников Забуза и Мамачи. Санада и группа больше не теряли времени даром и быстро ускорились. Он не знал, насколько плоха их ситуация, что даже заставило Какаши обратиться за поддержкой к деревне, и Санада не хотел угадывать. В команде Какаши были Наруто и Саске, и Санада определенно не хотел, чтобы с ними случилось что-то плохое. Да, хотя Санада был уверен, что через 2 года он сможет поднять себя и Сакуру на их уровень, но немного уверенности против Мадары и Кагуи тоже не повредит. Добравшись до Какаши и остальных, Санада оглядел группу и, увидев, что с Саске и Наруто все в порядке, вздохнул с облегчением. «Какаши-сэмпай, что здесь происходит?» Первое, что слетело с уст Санады, был вопрос о текущей ситуации. Свиток миссии не говорил ему ничего, кроме того, что он должен пойти и помочь Какаши, поэтому он мог узнать это только из уст людей. Какаши посмотрел на Санаду с немного напряженным выражением лица, но, в конце концов, он все же решил честно рассказать историю Санаде. Несколько минут рассказа от Какаши. После того, как Какаши закончил рассказывать всю историю, Санада не мог удержаться от подергивания на лице. В принципе, все истории до сих пор соответствовали тому, что он помнил из аниме. Однако здесь произошло одно изменение. Сакуру заменила другая девушка по имени Касуми, и психологическая сила этой девушки была не так хороша, как у Сакуры. В тот момент, когда девушка увидела, что Какаши был ранен Забузой, она начала кричать и плакать, требуя, чтобы группа вернулась в деревню и отменила миссию. Конечно, это привело к противоречию в группе. Наруто и Саски сказали, что пообещали Тазуне, поэтому они должны выполнить миссию до конца, в то время как Касуми продолжала плакать и говорить, что хочет бросить миссию. В конце концов, Какаши мог только уведомить Хокаге, и в результате Хокаге отправил Санаду и его группу сюда. Выслушав рассказ Какаши, Санада некоторое время молчал и вздохнул. «Получается, по сути, мы теперь бесполезны», — сказал Санада с усталым выражением лица. «Ха-ха-ха, конечно, нет. Ты и твоя группа могли бы получить опыт вылазки. Разве это не хорошо?» Какаши неловко рассмеялся над словами Санады. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 12. Миссия поддержки. 2. Ха-ха-ха-ха. Встретив взгляд Санады, Какаши смог только неловко рассмеяться. С другой стороны, Санада казался довольно расстроенным отношением Какаши, особенно когда у него все еще хватало смелости открыть книгу Ичайчара и попросил Санаду нести его на спине до конца путешествия. Вздох. «Неважно, в конце концов, ты мой сэмпай. Ха-ха-ха-ха, хорошо, как и ожидалось от единственного младшего, которого я признаю», — сказал Какаши, смеясь. «Подождите, я уже взял на себя роль Ямато». В конце концов, у Санады не было другого выбора, кроме как положить Какаши на спину и продолжить путешествие. Позже в тот же день группа наконец добралась до конечной точки миссии, до Матазуны. Санада положил Какаши, который немного пришел в себя, на землю и пошел к своей команде. По пути он позволил команде 6 общаться с командой 7, так как считал, что Сакуре и им двоим полезно общаться с другими людьми того же возраста, что и они. Тем не менее, он должен убедиться, что странности команды 7 не проникнут в его команду. В этот момент в доме есть 2 человека, кроме Тазуны, красивая, зрелая, девушка и плаксивый сопляк. Красивая девушка, Цунами, которой 29 лет, в то время как другой, внук Тазуны, Инари, которому всего 8 лет, и рано начал мятежничать из-за смерти своего отчима. Событие, последовавшее за этим, было очень знакомо Санаде. Инари будет ругать ниндзя, а Наруто будет рядом и успокоит его. Чтобы избежать этой семейной драмы, Санада решил просто взять Сакуру и 2 других с собой на улицу. «Какаши-сэмпай, я пойду немного, дам вам все поговорить. Ненадолго выйдем наружу», — сказал Санада. «Подожди, куда ты собрался?» — сказал Какаши в шоке. «Они только-только прибыли сюда, так зачем Санаде сейчас выходить на улицу? Тренировка», — сказал Санада, которому больше не было до этого никакого дела, и вышел из дома, сопровождаемый членами команды 6. Услышав этот ответ, Какаши больше не задерживал Санаду. Он знал, насколько опасна жизнь ниндзя, поэтому тренировка команды 6 была бы полезна. Кроме того, глядя на то, как члены команды Санады были так послушны ему, казалось, что Санада нашел свой истинный смысл жизни в качестве сенсея. С другой стороны, Какаши посмотрел на своих 3 учеников и вздохнул. Один супернарушитель спокойствия, второй раздражительный и третья – Плакса. Почему эти 3 не могут быть такими же послушными, как ученики Санады? Подумал он. Подождите, 3, у него должно было быть 3 ученика, так почему же здесь было только 2? Плохое предчувствие поднялось в сердце Какаши, и когда он огляделся, он действительно обнаружил, что кто-то пропал из его команды. Сааске, глубоко в лесу, куда Санада привел своих 3 генинов для тренировки. «Я хочу присоединиться к вашей тренировке». В этот момент из леса вышел нервный Эма. Да, это был никто иной, как последний из клана, Учиха Саске. Санада посмотрел на Саске и почувствовал, что к нему приближается заноза в заднице. «У тебя есть Какаши, верно? Так почему бы тебе не попросить? Я хочу стать сильнее. И поскольку Какаши-сенсей сейчас ранен, у меня нет выбора, кроме как попросить вас тренировать меня. Саски даже не дал Санаде возможности закончить свои слова и перебил его. Для нынешнего Саски месть – это все, что у него есть, и он сделает все, чтобы стать сильнее, даже если попросит Санаду тренировать его. Санада посмотрел на Саски, пытаясь найти вежливый способ отказаться, но затем, вздох, и я не хочу, чтобы такой слабак, как вы, защищал меня. Судя по тому, как вы разговариваете с Какаши-сенсеем, вы намного слабее его, верно? Я просто хотел присоединиться к вашей тренировке, потому что у меня нет другого выбора. На этот раз Саски преуспел в том, чтобы лицо Санады дернулось. Санада глубоко вздохнул, так как знал, что ему не следует злиться на такого маленького раздражительного эмо-сопляка, а затем, слушай сюда, ты, маленький засранец, подвергнута цензуре, потому что насилие в отношении несовершеннолетних, это нехорошо, а теперь ты можешь присоединиться к тем двоим вон там, сначала я пойду с Сакурой, только после того, как ты закончишь тренироваться с этими двумя, ты сможешь прийти сюда, сказал Санада Саске, который теперь стал намного более послушным. Но Санада никогда бы не подумал, что такое простое предложение действительно заденет хрупкую гордость Саски. Подождите, почему я должен присоединиться к ним? Я, Учиха, неужели вы думаете, что я слабее этой девочки? Сказал Саски, указывая на Сакуру, больше не скрывая зависти в своем тоне. Только сейчас, когда Санада учил Саски здравому смыслу, Саски смог обнаружить, насколько отточены движения Санады в ближнем бою, и это смогло слегка увлечь его. Санада мог только покачать головой в ответ на слова Саски. Клан Учиха силен? Нет, только несколько членов Учихи сильны, а остальные ничем не лучше пушечного мяса. Так чувствовал Санаду в своем сердце, но, конечно, он не мог сказать об этом прямо Саске. Послушай сюда, Саске. Основы важны, и тебе нужно изучить основы с помощью. Я не собираюсь слушать ваши слова. Вы просто предвзяты, потому что она ваша ученица, верно? Я хочу сразиться с ней в спарринге и доказать, кто из нас сильнее. Будучи прерванным этим резким эмо два раза подряд, Санада начал раздражаться. Он перевел взгляд на Сакуру, которая выглядела немного потерянной, так как только сейчас поняла истинную природу того, кем она восхищалась в академии. Ну, это также будет полезно для роста Сакуры. Для нынешнего Санады рост его ученицы является его главным приоритетом, поэтому, заметив, что это может быть хорошим шансом для Сакуры оставить свое прошлое «я», Санада в конце концов согласился на этот вызов. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 13. Эмо-выскочка. Санада подошел к Сакуре, которая все еще выглядела немного потерянной. Сакура, верь в себя. Ты можешь сделать это, сенси. Мы можем просто отказаться, сказала Сакура Санаде. На самом деле, я не против, если Саски займет мое место на этот раз. Сакуру, столкновение между Санадой и Саски, явно ставило в тупик. Она не знала, что будет правильнее сделать. С одной стороны, она была ее любовь из академии, а с другой, ее учитель, который, хотя и был с ней меньше недели, очень заботился о ней. Да, верно, если сенси и Саски не конфликтуют, то так будет лучше для всех. Сенси также должен это правильно понимать. Но вопреки ожиданиям Сакуры, выражение лица Санады на этот раз было полным разочарования. Это был первый раз, когда она увидела, как Санада корчит ей такое лицо, и ей почему-то стало очень больно в сердце. Нет, пожалуйста, сенси, пожалуйста, не смотрите на меня так. Сакура хотела закричать, но слова застряли у нее в горле. Ее глаза начали увлажняться, но потом она почувствовала, как палец Санады тычет ее в лоб. «Глупая ученица, разве я не говорил тебе ценить себя больше? Ты моя драгоценная подопечная, так почему же я должен позволять другим людям занимать твое место? А теперь иди туда и покажи этому нервному сопляку, чего ты стоишь». В следующее мгновение Сакура поняла, что Санада уже подвел ее к Саске, а Санада стоял между ними. «Хорошо, сейчас начнется битва. Займите свои боевые позиции». Слова Санады эхом разнеслись по лесу, пробудив Сакуру от оцепенения. «Сенси, я». Сакура попыталась убедить своего сенсея, но в это время раздался другой голос и прервал ее слова. «Хватит, ты тоже смотришь на меня свысока», сказал Саске, и его лицо было полно гнева по отношению к Сакуре. Саске был оскорблен. Санада сказал, что такая слабая гражданская девочка, как Сакура, достойна большего внимания, чем он. Он докажет Санаде истинную силу клана Учиха. Именно в этот момент Сакура поняла, что битва неизбежна. С неохотой на душе она тоже начала принимать боевую позу. «Начинайте!» — подал сигнал Санаде, означающий начало битвы. «Сакура, давай, я дам тебе шанс нанести удар первой. Мы, Учиха, никогда не запугиваем слабых». Лицо Сакуры немного нахмурилось. «Я действительно могу ударить?» «Да, потому что как только я начну действовать, у тебя не будет и шанса», — гордо сказал Саске. В этот момент Сакура больше не смотрела на Саске, а вместо этого смотрела на Санаду. И только после того, как она увидела, что Санада кивнул, решилась. «Ну, как пожелаешь», — сказала Сакура. «Я буду атаковать сейчас». Внезапно мелькнула фигура Сакуры. После тренировки с Санадой Сакура уже могла вливать чакру на ноги, чтобы поднять свою скорость на совершенно новый уровень. Такая скорость все еще была похожа на детскую игру перед таким настоящим джонином, как Санада, но для Саске этого было более чем достаточно. Быстро. Зрачки Саске сузились, подсознательно сожалея о своих словах. Текущая скорость Сакуры, его глаза больше не могли следить за ней. Это означает, что когда Сакура появится снова, было очень вероятно, что он не сможет избежать атаки Сакуры. «Черт возьми, я последняя из клана Учих, я не должен проиграть». В мгновение ока Сакура уже достигла позиции Саске. Саске недоверчиво посмотрел на Сакуру, но было уже слишком поздно. Сакура уже сжала кулак и метнула его в живот Саске. Бам! Саске почувствовал, как огромная сила ударила его в живот. Его тело отбросило на несколько метров, но этого все равно было недостаточно, чтобы он полностью утратил способность сражаться. Санада посмотрел на развернувшуюся перед ним битву и вздохнул. Похоже, Сакура все еще слишком добросердечна. Она могла бы закончить это всего одним ударом, но она решает дать ему шанс. Конечно, это соответствовало предсказанию Санады. На самом деле, было бы только удивительно, если бы Сакура могла быть настолько злой, чтобы одним ударом покончить с Саске. Эти двое продолжали сражаться, и в конце концов Саске смог поймать Сакуру за руку благодаря своей абсолютной решимости. «Ха-ха, наконец-то поймал тебя. Я больше не позволю тебе убегать». Саске посмотрел на Сакуру с опасным блеском в глазах. Наконец настала его очередь мстить. Но в этот момент между ними появился Санада. «Этого достаточно. Учиха Саске выиграет эту битву». Санада разделил их, так как знал, что битва закончилась. Нерешительность Сакуры привела к ее собственному поражению, но это также было бы хорошим уроком для нее. «Учитель, я...» На лице Сакуры теперь появилось напряженное выражение. «Ты сражалась достаточно хорошо, но иногда доброта к своему врагу приведет только к гибели тебя самого», — сказал Санада, поглаживая Сакуру по голове. Он знал, что путь еще долог, и на данный момент этого было достаточно. С другой стороны, Саске, который видел сцену, где Санада ласково обращался с Сакурой после того, как он победил Сакуру, почувствовал себя очень раздраженным. «Эй, я победил девочку, так что...» Молчать. Только в это время Саске чувствует истинный ужас Санады. Его тело задрожало, и он почувствовал, как у него ослабли колени. «Ты думаешь, что победил из-за своей силы? Победитель этой битвы ты сам должен знать ответ, верно? Перестань обманывать самого себя». «Я...» Саске хотел возразить, но то, что сказал Санада, было правдой. Он сжал кулак и сильно ударил по земле. Если не считать времени, проведенного с братом, это был первый раз, когда он чувствовал себя таким подавленным. «Если ты все еще хочешь присоединиться к тренировке, добро пожаловать на тренировку по лазанию по деревьям с хибачиями, но в остальном, я думаю, ты уже знаешь свое место». Санада ушел с Сакурой, оставив расстроенного Саске позади. Саске ругался и кричал, но в конце концов все же решил присоединиться к тренировкам по лазанию по деревьям с хибачиями. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 14. Сражение на мосту. В течение следующих нескольких дней Санада возобновил обучение трех учеников. Хибачи и Ами в конце концов преуспели в лазании по деревьям и теперь были готовы перейти к следующему этапу тренировки – тренировке ходьбы по воде. Саске перестал приходить после второго дня, когда Какаши восстановился и начал тренировки со своей собственной командой. Однако он был удивлен, когда увидел, что Какаши на самом деле дал им тот же метод тренировки, что и Санада. А что касается Сакуры, Санада решил прекратить обучение природы чакры после того, как Сакура смогла намочить половину листа водой. Это был текущий предел Сакуры, и дальнейшее продвижение ей совсем не помогло бы. Вместо этого Санада стремился к более практическим навыкам. Каракусагавара Сейкин. Сакура ударила кулаком в пустой воздух перед собой, но, в отличие от Санады, ничего не произошло. Теоретически Сакура должна была овладеть этой техникой после того, как она смогла каким-то образом ощутить и переместить капли в воздухе, но до сих пор она, казалось, достигла стены, которая мешала ей идти дальше. Сакура выглядела очень разочарованной, так как не замечала прогресса, хотя старалась изо всех сил. Но в это время Санада пришел, чтобы утешить ее. «Все в порядке, ни у кого не получается с первой попытки», — сказал Санада. «Пошли, вернемся в дом старика Тазуны. Я приготовлю ужин для всех, ребята». Слова Санады каким-то образом всегда вызывали улыбку на лице Сакуры. Она больше не выглядела разочарованной и быстро последовала за Санадой и двумя другими учениками, чтобы вернуться в дом старика Тазуны. На следующий день Санада, Сакура, Саске и Какаши, восстановившие свое здоровье, собирались вместе с Тазуной взглянуть на мост. Они знали, что даже если бы не было никаких проблем, знаете, это было всего лишь затишье перед бурей. Пока все рабочие не прекратят работу на мосту, Гата определенно не отпустит их. Но когда все собрались, Санада обнаружил, что Наруто там нет, и спросил: «Какаши, где Наруто?» «Он все еще спит», — ответил Какаши, немного смущенный. «А ты, где два других твоих ученика? Только не говори мне, что они спят вместе с Наруто». Санада улыбнулся на вопрос Какаши и ответил: «Я дал им задание защитить мисс Цунами. Если я не ошибаюсь, мистер Тазуна является основой этого проекта, и Гата определенно рано или поздно нацелится на Цунами». Вздох. «Всегда спокойный и уравновешенный, не так ли? Иногда мне кажется, что ты изменился, но я не понимаю, когда ты успел». Когда голос Какаши понизился, Санада только улыбнулся и ничего не ответил. Он никак не мог сказать Какаши, что старого Санаду заменил он. Несмотря на то, что у него была вся память о предыдущем Санаде, душа была другой, изменения были неизбежны, как и заметная разница с прежней версией. На самом деле, Санада уже знал, что Наруто все еще крепко спит в доме Тазуны, но, чтобы не вызывать подозрений Какаши, он все равно решил спросить. Когда Санада вышел из дома, он дал Цунами небольшую записку и сказал ей подождать, пока Наруто проснется, чтобы отдать ее ему. По этому поводу, хотя Цунами была немного озадачена, она почти ничего не сказала. Она думала, что это дело ниндзя, и не хотела вмешиваться. После нескольких дней, проведенных под одной крышей, отношения Санады и Цунами стали намного лучше. Они провели вместе несколько дней, и хотя их отношения были не такими близкими, как у любовников, об этих двоих можно было сказать, что они довольно хорошие друзья. Был уже полдень, когда группа прибыла на мост, и солнце ярко светило у них над головой. Однако Санада и Какаши сразу почуяли неладное, когда ступили на мост. Туман появлялся с очень высокой скоростью, и это определенно не было нормальным явлением. «Враг приближается, будь готова, Сакура!» — подал сигнал Санаде Сакуре, которая немедленно заняла оборонительную позицию, чтобы защитить Тазуну. Саске тоже не хотел отставать. Без необходимости слов от Какаши, он уже встал рядом с Сакурой в той же оборонительной позе. В этот момент перед ними появились четыре Забузы Мамочи. «Давно не виделись, Какаши и МММ, группа, которую я не знаю». Но как только Забуза закончил говорить, хотя Санада хотел поздороваться, четверо Забуз тут же исчезли и превратились в лужу воды. «Я дрожу, дрожа от возбуждения». Как и в аниме и манге, Саске за эти несколько дней успешно научился лазать по деревьям, не используя руку, и смог применить это, чтобы увеличить свою скорость, как Сакура использовала в битве против него. Он разрезал четыре фигуры Забузы, заставив их превратиться обратно в лужу, прежде чем снова появиться с типичной ухмылкой Учих. «Хаем, он прошел сквозь водяных клонов. Этот сопляк вырос», — прокомментировал Забуза выступление Саске. «Так, так, похоже, мое предсказание оказалось верным. Это маска», — сказал Какаши, уставившись на фигуру рядом с Забузой, который был никем иным, как Хаку. Да, все шло по сюжету, и на данный момент у Санады не было никакого плана вмешиваться. «Хаку, сразись с этим сопляком один на один», — сказал Забуза. И сразу же фигура Хаку превратилась в вихрь, пронесшийся мимо, когда он направился к Саске. Ляск. X2. Игла и кунай парировали атаки друг друга. Хаку противостоял Саске один на один, в то время как Санада и Сакура наблюдали со стороны. Сенси, разве мы не должны действовать сейчас?» — сказала Сакура, беспокоясь о Саске. Несмотря на то, что чувства к нему постепенно ухудшались, Сакура все еще беспокоилась, что Саске не сможет справиться с этой фигурой в маске. «Нет, не волнуйся, скоро все закончится», — лениво сказал Санада. «Вы имеете в виду, что человек в маске не является противником для Саске?» Сакура в шоке расширила глаза. «Нет, все как раз наоборот. Саске просто мусор по сравнению с ним. Помни, Сакура, учих переоценивают. Сакура. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 15. Смена игрока. После этого битва продолжилась, как в аниме. Саске против Хаку и Какаши против Забузы, в то время как Санада и Сакура наблюдают со стороны с целью защиты Тазуны. «Сенси, вы уверены, что нам не стоит сейчас врываться?» — спросила Сакура довольно обеспокоенным тоном. Битва между двумя сторонами вот-вот должна была достичь кульминации, но Санада со своей стороны, похоже, не собирался помогать. «Сражение не займет много времени, Сакура. Давай просто помолчим и понаблюдаем», — сказал Санада с безразличным видом. Пока Сакура и Санада беседовали в стороне, битва между Саске и Хаку вот-вот должна была определить победителя. Хаку уже использовал технику демонических ледяных зеркал и поймал Саске в ловушку внутри. И затем, тысяча летящих водяных игл смерти. Вся разбросанная вода вокруг Хаку превратилась в иглы, когда все они полетели в направлении Саске. В этот момент Саске, который пробудил два Томои Шарингана, попытался увернуться, но движение игл все еще было намного быстрее его уклонения. Ха-ха-ха. Множество игл пронзило тело Саске, так как Саске не мог избежать всех игл, летящих в его сторону. Тем не менее, раны на теле Саске были довольно неглубокими, так как Хаку не собирался убивать и был здесь только для того, чтобы удержать Саске. «Просто сдайся, я не хочу тебя убивать, но если ты встанешь снова». Реплика Хаку была точно такой же, как и в аниме. Он, у которого, хотя и было доброе сердце, был готов стать оружием для Забузы, и если бы этот человек захотел, он бы стал безжалостной машиной для убийства. Хаку все еще был на середине предложения, когда внезапно снаружи раздался голос и прервал его. «Ладно, вот и все. Неужели вы думаете, что нас здесь не существует?» Голос Санады эхом разносится по мостику, привлекая внимание Хаку и Забузы. Даже у Какаши было напряженное выражение лица. Санада, что он собирается делать? Среди всех присутствующих здесь только у Сакуры было радостное выражение лица. «Сенси собирается сделать ход, тогда все должно быть хорошо». Да, для Сакуры ее сенси был самым сильным. Даже если Санада и Какаши находятся в одном звании, Сакура всегда думала, что Санада не проиграет Какаши, если они будут сражаться. Она уже собиралась обрадоваться тому, что этот вопрос скоро будет решен, но следующая фраза Санады была подобна выплеску холодной воды на ее энтузиазм. «Этот раздражительный сопляк уже долго играет. Теперь настала очередь моей ученицы», — уверенно сказал Санада. «Тишина, Какаши, Хаку, Забуза, Саске. Кто, черт возьми, раздражительный сопляк? Я последний потомок Учиха». Все погрузились в тишину, так как все подумали, что Санада сошел с ума. И в это время даже Сакура смотрела на Санаду с бледным лицом. «Сенси, вы ведь шутите, верно?» «Конечно, нет, подожди здесь немного. Я уберу этого нервного ублюдка». Прежде чем все успели ответить, фигура Санады исчезла и снова появилась перед зеркалом Хаку. «Быстро. Скорость этого парня может быть на том же уровне, что и у Хатаки Какаши», — подумал Хаку про себя. Он только что был удивлен скоростью Санады, но в следующее мгновение Хаку почувствовал, что видит сон. Санада только что постучал по его ледяному зеркалу, и оно сразу же разбилось, как будто это было просто хрупкое стекло. «Видишь, на самом деле это было не так уж сложно», — сказал Санада, снова исчезая только для того, чтобы утащить Саске из пространства хрустальных зеркал. То, что только что сделал Санада, было комбинацией карате рыболюдей и манипулирования природой стихии воды. Он использовал свой палец, чтобы добиться примерно того же эффекта, что и с Каракусагаварой Сейкиным, хотя и меньшего, и легко разбил ледяное зеркало Хаку. Это было нелегко сделать, но для Санады, который обладал мастерством дзимбэ в карате рыболюди, такого рода вещи все еще были каким-то образом возможны. Теперь, когда он утащил Саске, единственное, что ему нужно было сделать, это поместить Сакуру внутрь. «Хорошо, теперь твоя очередь, Сакура», — сказал Санада, указывая на ледяные зеркала. Сакура застыла на месте. На ее лице появилось выражение типа «я сплю», но Санаде было все равно. Он увидел, что Сакура не двигается, поэтому он поднял Сакуру на руки, как принцессу. «Ах, сенси», — сказала Сакура, сразу же выйдя из оцепенения, когда Санада взял ее на руки. Ее лицо так сильно покраснело, и она не могла смотреть Санаде прямо в глаза. «Подожди минутку, я войду внутрь». «Куда внутрь?» — закричала Сакура в своем сердце. Но в следующее мгновение она поняла, что уже находится внутри ледяных зеркал Хаку, в то время как Санада смотрит на нее с улыбкой снаружи. «Сенси, серьезно?» Сакура могла только вздохнуть в своем сердце. Иногда ее сенси был просто слишком непредсказуем. Однако она знала, что все, что делает сенси, пойдет ей только на пользу, и он обязательно придет и вмешается, если для нее ситуация станет опасной. В глазах Сакуры больше не было никакого беспокойства, вместо этого их сменила чистая решимость. «Извини, я не знаю, кто ты, но если Санада-сенси говорит, что я должна победить тебя, то я это сделаю», — сказала Сакура, принимая основную боевую стойку. Однако Хаку не ответил и просто промолчал, и вместо этого он сразу начал атаковать Сакуру иглами. Появление Санады было крайне нестабильным фактором в сердце Хаку, и все, что он хотел сейчас сделать, это быстро победить Сакуру и встать на сторону Забузы, чтобы помочь ему против Какаши. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 16. Первый большой шаг Сакуры. Свист-свист. Бесчисленные иглы полетели в направлении Сакуры. Однако Сакура отличалась от Саски. Когда иглы почти приблизились к ней и почти пронзили ее тело, Сакура использовала легкое движение, чтобы увернуться от игл, точно так же, как Санада сделал против Ами на тренировочной площадке. Это было результатом тренировок Санады за последние несколько дней. Он объединил интеллект и инстинкты Сакуры и каким-то образом смог заставить ее предсказывать траекторию полета игл. Конечно, это также было причиной того, что Санада позволил Саске сразиться с Хаку первым. Сакуре требовалось некоторое время, чтобы проанализировать противника, и Саске был бы достаточно хорош, чтобы дать необходимое время для Сакуры. Когда и Саске, и Хаку увидели этот результат, они оба были одинаково шокированы. Саске был немного спокойнее, так как он уже знал немного о силе Сакуры из их предыдущего противостояния, но Хаку не мог поверить, что, казалось бы, безобидная девочка смогла с легкостью уклониться от его атаки. «Похоже, мне нужно быстро закончить с этим». С этой мыслью Хаку снова быстро исчез. В зеркалах появилось несколько Хаку, и они бросили ледяные иглы в Сакуру, на этот раз намного быстрее, чем раньше. Сакура знала, что полагаться на предсказание, как Санада делал раньше против такого противника, все еще было не на ее уровне, поэтому, не теряя времени, она влила чакру в ноги, чтобы увеличить скорость. Она давно освоила концепцию применения чакры к своим подошвам и была намного лучше знакома с ней, чем Саске. Так что даже сейчас Сакура смогла успешно избежать атаку Хаку. Поскольку Сакура продолжала уворачиваться от ледяных игл Хаку, тот начал волноваться и в конце концов увеличил скорость метания игл. Он объединил ледяные иглы с настоящими металлическими иглами, так как скорость создания ледяных игл больше не могла соответствовать скорости его метания. Тем не менее, Сакура все еще могла избежать большинства брошенных в нее игл, а некоторые, которых она не могла избежать, были парированы кунаем в ее руке. Хаку смотрел на эту сцену и понимал, что он должен стать безжалостным. Он использовал специальность технику ледяных зеркал, чтобы телепортироваться позади Сакуры, когда попытался броситься и нанести последний удар. Тем не менее, в это время в его сторону была брошена капля воды, из-за чего он совершенно упустил момент, чтобы нанести Сакуре смертельный удар. Прим, Учимидзу, это. Взгляд Хаку сразу же переместился наружу, где он увидел, что Санада улыбается ему. Но, конечно, Хаку видел, что глаза Санады совсем не веселы, они были полны угрозы. Хаку и Забуза были изгоями в течение многих лет, и за это время они встретили много могущественных врагов, некоторых из которых им приходилось убивать с большим трудом. Однако это был первый раз, когда Хаку почувствовал, что попал в ловушку невидимого барьера. Барьер был большим, и Хаку чувствовал, что если он сделает неверное движение, барьер рухнет и задушит его. Хаку теперь колебался. Он знал, что до сих пор мог быть жив только благодаря милости противника. Если бы Санада пришел и осадил его вместе с Сакурой и Саске, его вероятность победы была бы близка к нулю. Тем не менее, если бы он быстро не закончил эту битву, он не мог предсказать, что случится с Забузой, который в настоящее время сражается с Какаши. Все эти мысли затуманили разум Хаку, и теперь он не знал, что делать. Санада видел, как Хаку сомневается и знал, что у Сакуры осталось не так много времени. Когда Хаку уже был в таком состоянии, пройдет совсем немного времени, прежде чем он бросит все и бросился в сторону Забузы. Поэтому, пока Хаку все еще присутствовал, Санада хотел использовать его как средство, чтобы помочь Сакуре преодолеть ее нынешний предел. Глаза Санады перевели взгляд на Сакуру, и они встретились взглядами друг с другом. «Сакура, переходи в наступление», — сказал Санада. «Но сенси, я», — колебалась Сакура. Она уже видела битву Хаку и Саски ранее, и она знала, что ее атаки не должно было нанести никакого вреда ледяным зеркалам Хаку. «Доверься мне, Сакура, освободи свой разум и следуй моим инструкциям», — сказал Санада, желая успокоить Сакуру. Нынешняя Сакура не была Сакурой из Шиппудина, и она все еще страдала от недостатка уверенности в себе. Слова Санады подействовали на Сакуру как весенний ветерок, и в конце концов она решила поверить в слова сенсея. Ее сенсей всегда верит в нее, поэтому она не должна подводить его. Сакура закрыла глаза, и все ее мысли были полностью сосредоточены на концентрации. Прими базовую стойку карате рыболюди и направь чакру в правую руку. Используй манипуляции с водой, которым ты научились ранее, чтобы создать водяной пар окружения и отнестись к нему как к продолжению тебя самой. Теперь все, что тебе нужно сделать, это просто выпустить удар, и не забывай, всегда верь в себя. Ты можешь это сделать, Сакура. Санада закончил свои слова, и в этот момент Сакура идеально все повторяет. Может быть, из-за давления со стороны Хаку, но Сакура на этот раз была намного более сосредоточена, чем обычно. Медленно стена, которая мешала ей двигаться вперед, рухнула, и в сознании Сакуры появилось озарение. Она приняла базовую стойку карате рыболюдии, используя манипуляцию с природой воды, чтобы контролировать водяной пар вокруг себя, нанесла удар вперед. Каракусагавара Сейкин. Бум. Передавая силу высвобождения через водяной пар, удар Сакуры отпустил ударную волну, которая отправила все вокруг нее в полет. Сила достигла ледяных зеркал, и на них медленно появились трещины. Хаку наблюдал за этим, и на его лице было выражение ужаса. Не один раз эта пара учителя и ученика успешно шокировала его сегодня дважды. Ледяные зеркала перед Сакурой полностью разбились, и хотя Сакура смогла уничтожить только несколько ледяных зеркал, на данный момент этого было более чем достаточно. Сакура с недоверием смотрела на сцену перед собой. Это был не первый раз, когда она пробовала этот прием, но это был ее первый успех. Ее глаза смотрели на Санаду с чрезвычайно радостным выражением на лице. «Сенси, я сделала это». Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 17. Завершение миссии в стране волн. За 5 минут до этого, дом Тазуны. Итак, что мы будем делать? Я не знаю, не спрашивай меня. Перед отбытием, Санада подготовил записку для Цунами и оставил здесь двух своих учеников. На самом деле, это было сделано для того, чтобы Наруто не пришел и не прервал битву между Сакурой и Хаку. Санада знал, что если он не подготовит все заранее, Наруто придет так, как это было в сюжете, и окажется в центре внимания, не давая Сакуре шанса вступить в бой с Хаку. Теперь Наруто и два других ученика Санады успешно справились с двумя мечниками, которые пришли в дом Тазуны, и два ученика подумывали о возвращении к Санаде. Инструкция Санады в записке Наруто состояла в том, чтобы защитить семью Тазуны, в то время как для двух его учеников было удерживать Наруто в течение примерно 10-15 минут. Теперь, когда время прошло, у них нет причин задерживаться здесь дольше. Наконец-то пришло время, Наруто подошел сзади с беззаботным выражением лица. «Да, теперь все должно быть хорошо. Сенсей только проинструктировал нас защищать дом, так как знал, что кто-то придет сюда. И поскольку опасность миновала, проблем с тем, чтобы добраться до моста, возникнуть не должно», — Ами ответила Наруто. «Ха-ха-ха-ха, тогда чего мы ждем? Пойдемте сейчас». «Конечно, трудно быть героем», — сказал Наруто с глупой ухмылкой на лице, прежде чем броситься в сторону моста. Ами и Хибачи. Возвращаясь к настоящему, сразу после того, как Сакура разбила ледяные зеркала Каракусагавары Сейкином, на мосту внезапно появилась дымовая завеса, и изнутри появились три ниндзя. Узумаки Наруто наконец-то прибыл. Да, это был никто иной, как самый громкий и непредсказуемый ниндзя номер один, Узумаки Наруто. Но в отличие от оригинального сюжета, где ситуация была очень тяжелой, когда прибыл Наруто, на этот раз ниндзя Конохи одержали верх в нынешней ситуации. Хаку посмотрел на Наруто с сомнениями в глазах. Он все еще помнил образ жизнерадостного мальчика, который усердно тренировался и мечтал стать Хокаге. У этих двоих есть сходство в их происхождении, поскольку оба они только хотели, чтобы кто-то другой признал их, но они пошли разными путями. Хаку встал на путь, где он хотел только быть признанным человеком и всегда хотел быть полезным ему, в то время как Наруто, с другой стороны, пытался проявить себя и быть принятым всеми в деревне. Заметив странность в Хаку, Забуза был немного поражен, и его движение немного замедлилось. Это дало Какаши возможность получить то, чего он так долго ждал. «Забуза, ты слишком самоуверен», — сказал Какаши, когда он побежал вперед со своим Рэкери, в полной мере используя преимущество в позиции Забузы. В этот момент время казалось очень медленным, но была фигура, которая отреагировала быстрее всех остальных. Санада заметил это, но в конце концов решил не вмешиваться. Можно сказать, что смерть Хаку и Забузы была такой же, что и в каноне. И даже если бы Санада знал, что в будущем он определенно испортит сюжет, это был один из моментов, который он не должен был менять. Он до сих пор отчетливо помнит эту арку в своем сознании. Это был первый момент, который заставил Санаду увлечься аниме Наруто, а Забуза и Хаку были одними из его любимых персонажей. Санада мог только использовать свои два глаза, чтобы засвидетельствовать смерть Забузы и Хаку. Это был их избранный путь, и Санада мог только просмотреть эти последние мгновения их жизни, чтобы оказать им уважение, которого они заслуживали. Бум! Рэкери Какаши успешно пронзил что-то, но тот, кого он пронзил, был не Забузой, а мальчиком в маске, который раньше сражался с Сакурой и Саске. Маска упала, открыв лицо красивого парня, на лице которого была улыбка, как будто он ни о чем не сожалел, даже перед лицом смерти. Среди всех присутствующих Санада был не единственным, кто узнал Хаку. Наруто увидел лицо, которое не было ему знакомо, и почувствовал, как его сердце загорелось. Он вспомнил лицо этого человека. Это была добрая старшая сестра из прошлого. Но вопрос в том, почему она здесь? У Наруто было так много вопросов в мыслях. Он был действительно сбит с толку и не знал, что делать. Но в это время большая рука легла ему на голову. «Иди, верь в свое сердце и делай то, что считаешь правильным», — это говорил Санада. Но в это время глаза самого Санады тоже были красными. Он изо всех сил старался сдержать навернувшиеся на глаза слезы. После этого все, что произошло, было как в аниме. Гата пришел с большим количеством наемников. Наруто проповедовал Забузе о Хаку, только чтобы узнать, что и у Забузы, и у Хаку тоже были свои проблемы. Занавес миссии Страны Волн был опущен смертью Забузы после того, как он убил Гата. Инари привел всех из деревни, чтобы помочь отразить волну наемников, которых привел Гата, и Какаши с Наруто тоже помогли. В конце концов, все можно было бы назвать счастливым концом. Наемники были успешно отбиты, и строительство моста могло продолжаться без каких-либо проблем. Смерть Забузы и Хаку смогла донести до генинов осознание того, что жизнь ниндзя не так безоблачна, как они думали, и она была полна трудностей. Нужна сильная воля, которая никогда не сгибается, чтобы выжить в жестоком мире ниндзя. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 18. Вам не сбежать. Несколько дней спустя Санада и остальные вернулись в деревню. Какаши попрощался с учениками и Санадой, так как ему нужно было доложить Хокаге о ходе миссии, и сразу же направился в кабинет последнего. Тук-тук. В кабинете Хокаге раздался стук. «Входи», — сказал Сарутоби. Появился мужчина с белыми волосами и в маске. «Какаши, ты вернулся. Я здесь, чтобы сообщить некоторые подробности о миссии, а также о меморандуме о взаимопонимании между Конохой и Страной Волн относительно моста», — сказал Какаши, передавая меморандум третьему Хокаге. «Продолжай», — сказал Хокаге, выпуская дым. «Как и то, что я написал ранее в отчете, мы встретили одного из семи мечников, Забузу Мамачи». Какаши объяснил все от начала до конца, не пропустив ни одной детали, включая ту часть, где Санада и Сакура легко побеждают ледяную стену Хаку. «Хаэм, ты через многое прошел, Какаши. Я прочитал отчет, и ты очень хорошо выполнил свою работу в миссии. Теперь ты свободен», — сказал Сарутоби. Однако, вопреки его ожиданиям, Какаши не пошел, а вместо этого промолчал. Он казался довольно нерешительным, но в конце концов все же решил заговорить. «Хокаге, насчет Санады, вам не кажется, что в нем есть что-то странное?» — спросил Какаши с напряженным выражением лица. Санада был его товарищем Джонином, и было немного странно сомневаться в нем, но та технику, которую он показал там, у Санады не должна быть такая сильная техника. Услышав этот вопрос, Сарутоби сел и глубоко задумался, но в конце концов вздохнул. «Не беспокойся о Санаде, вся его личность и происхождение ясны, и об этой силе тоже. Возможно, он обрел прозрение после того, как стал инструктором Джонином, и это помогло ему осознать свой истинный потенциал». Это Какаши все еще чувствовал, что в ответе Сарутоби что-то не так, но поскольку Хокаге заговорил, ему оставалось только поклониться и покинуть кабинет. Тем временем у Сарутоби, который сидел в кабинете один, был довольно серьезный взгляд. «Санада, я надеюсь, что довериться тебе – правильное решение». В отличие от Какаши, который немедленно доложил Хокаге и распустил своих учеников, Санада привел своих учеников с собой в одно место. «Сенси, куда мы идем? Разве вы не должны отчитываться перед Хокаге?» – обеспокоенно сказала Сакура. «Ха-ха-ха-ха, не волнуйся, Какаши-сенпай позаботится обо всем за меня, и вместо этого у меня есть сюрприз для вас, ребята», – ответил Санада так, как будто это его не касалось. Видя, что тот не собирается отчитываться перед Хокаге, Сакура не стала развивать этот вопрос. Она просто молча последовала за Санадой вместе с двумя другими учениками. Группа из четырех человек продолжала идти еще несколько минут, прежде чем в конце концов добралась до полуразрушенного магазина в укромном переулке Канахи. «Вот мы и пришли. Вы, ребята, удивлены? Я трачу на него довольно много рье. Я уверен, что в скором времени мы смогли бы превратить это заведение в один из самых известных ресторанов в Канахе». Перед ними был небольшой ресторан, который, похоже, не использовался уже много лет. В целом место было грязным и полным пыли, и даже нищим было бы стыдно оставаться в этом месте. Хибачи и Ами посмотрели на него глазами, как бы говоря, серьезно, в то время как глаза Сакуры, которыми она обычно смотрела на Санаду, теперь были полны беспокойства. Сакура боялась, что ее сенси обманули и он не получил того, что стоило его денег. Санада посмотрел в глаза своим трем ученикам и смог только улыбнуться. Он знал, что объяснять это было бы слишком утомительно, поэтому вместо того, чтобы тратить слишком много времени на то, чтобы стоять здесь, он просто быстро повел трех своих учеников внутрь. Санада и все трое вошли в здание, и когда он открыл дверь, пейзаж внутри был точно таким, как они и ожидали. Пыльно, грязно и несколько тараканов играли на полу. «Сенси». Трое студентов одновременно посмотрели на Санаду, словно жалея его. Однако, вопреки их ожиданиям, лицо Санады было полно радости, и вместо этого он смотрел на них со злой улыбкой. Они не знали почему, но у них сразу возникло дурное предчувствие, когда они увидели эту улыбку. Интуиция подсказывала им бежать, но Санада был быстрее. Прежде чем Трия успела отреагировать, Санада уже открыл свиток хранения и вызвал несколько чистящих средств, таких как метла и швабра. «Хорошо, теперь я оставляю все вам, ребята», сказал Санада, отдавая чистящие средства трем своим ученикам, которые тут же застыли на месте. Трое не ожидали этого, но теперь они поняли, почему их интуиция подсказывала им бежать. Санада привел их сюда не без умысла. Он хотел, чтобы они пришли сюда, чтобы помочь ему убрать это дрянное место. Из всех троих Хибачи отреагировал быстрее всех. «Какого черта, сенси? Вы нас за рабов держите?» — сказал Хибачи, бросая метлу на пол. Два других ученика отреагировали не так плохо, как Хибачи, но их молчание указывало на то, что они также согласны с мнением Хибачи. Почему они должны помогать Санаде убирать это полуразрушенное место? Санада увидел это и не рассердился. На самом деле, он предсказал, как отреагирует Хибачи, и уже подготовил контрмеры. Вздох. «Кажется, для этого еще слишком рано. Вы трое, мои первые ученики и те, кого я признал. Причина, по которой я привел вас сюда, заключается в том, чтобы разделить радость от совместного открытия этого ресторана. Но, похоже, я ошибался. Я единственный, кто считал наши отношения особенными», сказал Санада с одиноким выражением на лице. «Для такого человека, как он, одной из его лучших доступных тактик, очевидно, было подавление чувством вины. Не стоит недооценивать силу чувства вины. На самом деле, женщина может вызвать чувство вины у своего парня, заставив его думать, что это он ошибается, даже если тот ничего не сделал, когда они ссорились. Ами, Хибачи и Сакура. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 19. Путь для Хибачи и Ами. Несколько часов спустя. Синси, все убрано, сказала Сакура Санаде. Под влиянием чувства вины у троицы не было другого выбора, кроме как убраться в ресторане. Грязный и пыльный ресторан теперь исчез, а вместо него появился довольно чистый и опрятный. Санада посмотрел на троицу, которая устала от всей этой уборки, и на его лице появилась улыбка. «Спасибо за тяжелую работу, ребята, я быстро приготовлю что-нибудь для вас», сказал Санада, уходя на недавно убранную кухню. Троица услышала, что Санада собирается готовить для них, и сразу же усталое выражение на их лицах исчезло. Все это стоило того, если бы они смогли попробовать стряпню Санады-сенсея. Хибачи и Ами собирались дать отдых своему телу, но в этот момент из кухни внезапно донесся голос Санады. «Хибачи, Ами, можете подойти сюда на секунду? Мне нужна ваша помощь!» — крикнул Санада с кухни. «Идем!» Эти двое больше не теряли времени даром и быстро направились на кухню, где готовил Санада. Они устали, но их возбуждение от стряпни Санады стало еще больше. На кухне Хибачи и Ами увидели Санаду, который готовил ингредиенты, и рядом лежало немного ненарезанного лука и чеснока. «Хибачи, Ами, вы можете помочь мне нарезать лук и чеснок вон там? О, и, пожалуйста, приготовь курицу тоже, разрезав ее вот так», — сказал Санада, давая инструкцию о том, как разрезать курицу пальцем. Два ученика, несмотря на усталость, все еще следуют указаниям Санады. Все трое принялись готовить, и вскоре перед ними появилась курица терияки. Санада и эти двое принесли курицу терияки и немного риса, которые Санада приготовил по дороге к столу, где их ждала Сакура. Они поставили еду на стол и, сказав «Итадакимас», все четверо наконец были готовы к еде. «Вот, Сакура, попробуй курицу». Ее приготовили Хибачи и Ами, сказал Санада, протягивая кусок курицы терияки в миску Сакуры. В этот момент Сакура внезапно почувствовала, что все вокруг щелкнуло. Сначала она немного растерялась, почему ее сенсей, который обычно готовил какое-нибудь сложное блюдо, вдруг решил приготовить такое простое, как курица терияки. Она думала, был ли ее сенсей беспристрастен, но эта фраза Санады мгновенно развеяла все эти мысли. Сакура прямо сейчас узнала о намерении Санады. Восхищение, которое она испытывала к Санаде, возросло, когда она подумала, каким ее учитель был добрым. Динь. Плюс 500 привязанности Харуна Сакуры. Динь. Привязанность Харуна Сакуры улучшилась с хорошей до симпатии. Награда. 3 купона на гачу. Когда Санада услышал звук уведомления, на его лице появилась легкая улыбка. Похоже, он все еще не мог ничего скрыть от своей любимой ученицы. Да, просто основываясь на нескольких подсказках, которые она обнаружила, Сакура смогла понять, что Санада собирался проложить новый путь для собратьев-учеников. Цель Санады состояла в том, чтобы позволить Хибачи и Ами найти новую страсть в кулинарии, поскольку Санада считал, что эти двое не слишком подходят для тяжелой жизни ниндзя. Их потенциал был просто слишком низок, и даже под руководством Санады им было бы трудно достичь элитного уровня джонина. Поэтому вместо того, чтобы быть ниндзя и рисковать своей жизнью, Санада хотел, чтобы они вдвоем помогли ему управлять этим рестораном. Быть учителем было нелегкой работой. Иногда вам нужно показать своим ученикам жестокую реальность, чтобы не дать им пойти по неверному пути. А для Санады это значит помочь Хибачи и Ами понять, что путь ниндзя им не подходит. Особенно после того, как Санада обнаружил, что причина, по которой эти двое стали ниндзя, заключалась только в деньгах. Отец Хибачи и Ами были убиты во время нападения Кьюби 12 лет назад, что сделало их единственными кормильцами семьи и почему они хотели стать ниндзя. Профессия ниндзя была самым простым способом заработать деньги в Конохе прямо сейчас. Когда все четверо закончили есть, Санада принесла посуду на кухню, чтобы вымыть. Но, как и раньше, он привел с собой Хибачи и Ами. «Хибачи, Ами, как насчет того, чтобы вы двое помогли мне в этом ресторане? Зарплата будет не так уж велика, но я мог бы, по крайней мере, давать вам ха-ха-ха-харье в месяц», — предложил Санада, в то время как его рука продолжала двигаться моя посуду. Несмотря на то, что Санада хотел сказать им, что они не подходят для того, чтобы быть ниндзя, это все равно должно быть шаг за шагом. Рассказать им прямо сейчас означало бы только уничтожить их ментально, и, основываясь на плане Санады, Экзамен на Чунина был бы хорошим моментом, чтобы показать им правду.